Тот роковой день, 18 февраля 1905 года после полудня, великий князь Сергей Александрович должен был ехать в губернаторский дворец на совещание. Зная, что приговорен революционерами, он ездил один, без адъютанта, не желая рисковать жизнями других людей. Великая княгиня Елизавета Федоровна в это время собиралась в свою мастерскую. Вскоре после отъезда Сергея Александровича раздался сильный взрыв. Наступившая затем тишина была такой угнетающей, что в течение нескольких минут никто не мог шевельнуться. Елизавета Федоровна, как была в одном платье без шляпки, бросилась вниз по дворцовой лестнице. Кто-то у дверей успел набросить ей на плечи плащ. Следом выбежала гувернантка княжны Марии Павловны, мадемуазель Елена. К подъезду были поданы сани, обе женщины поспешно сели в них и помчались к месту взрыва. Великий князь Сергей Александрович погиб так же, как и его отец, император Александр II Освободитель. Был разорван бомбой террориста. Полиция тут же арестовала Ивана Каляева, слегка раненого щепками, разлетевшимися от саней. Борясь с полицейскими, он успел выкрикнуть: «Долой царя! Да здравствует революция!» Когда Елизавета Федоровна подъехала к месту взрыва, там уже начала собираться толпа. Две женщины бросились к ней, чтобы воспрепятствовать подойти к останкам того, кого она так любила и кто несколько минут тому назад был еще живым, ее дорогим Сергеем. Великая княгиня, посещая госпитали, видела многое, но картина, представшая ее взору, ужасала. Быстро принесли солдатские носилки, и великая княгиня, опустившись в снег на колени, стала собирать останки мужа. Толпа росла. Люди, онемев от ужаса, смотрели на Елизавету Федоровну. Лицо ее стало неузнаваемым, мертвенно-бледное, окаменевшее, с остановившимся взглядом. Потом кто-то из солдат прикрыл носилки шинелью, и их понесли в церковь Чудова монастыря. Елизавета Федоровна поднялась с колен. В руке она крепко зажала образки, которые Сергей Александрович всегда носил на шее. Она подобрала их здесь же, в снегу. В это время раздались мерные погребальные удары колокола Чудова монастыря. Церковь быстро заполнялась людьми. Священник служил панихиду по новоприставленному рабу Божию Сергию. Когда служба закончилась, Елизавета Федоровна направилась к выходу, где ожидали ее приемные дети Мария и Дмитрий. Она была по-прежнему бледна, но не плакала, шла медленно и, заметив детей, протянула к ним руки. Княжна Мария с братом подошли к ней. Великая княгиня обняла детей и прижала к себе со словами: «Он так вас любил, так любил». Она это повторяла непрерывно, прижимая головы детей к своей груди. Сестра Елизаветы Федоровны, принцесса Виктория Баттенбергская, и сестра покойного князя Сергея Александровича Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, сразу же по получении телеграммы покинули Англию и направились в Москву. Немедленно выехал из Дармштадта и герцог Эрнест с супругой. Елизавета Федоровна ничего не ела. Осунувшаяся, с оцепеневшим взглядом, она выполняла все безучастно, автоматически. Ночью Елизавета Федоровна, помолившись с детьми, пошла вместе с княжной Марией в ее комнату, не было сил оставаться в одиночестве в своей и Сергея спальне. Они долго разговаривали о Сергее Александровиче, и постепенно Елизавета Федоровна стала приходить в себя. Оцепенение, наконец, ушло, и она разразилась неутешными рыданиями. Убедившись, что кризис миновал, Мария Павловна уснула.